дюны такие, с откосом. И вот на площадь вылетает мотоцикл. Скорость жуткая. Все быстрее и быстрее. Как взлетит на трамплин и в воздух. Колес не видно становится. Трения нет. И они как бешеные. Летит-летит в воздухе. И раз! От покрышек только дым. Вот один из них, ну, тот, что рассказывал на репетициях, и разбился. А потом... Два грузовика, на них площадка с искусственным льдом, круглая. Бортика учти нет. Она в белом, он в красном костюме. Вальс на коньках. Красивая? Кто, фигуристка? Откуда я знаю? Мы ж далеко стояли, лиц не видно. А почему шоколад не ешь? Я потом. У тебя ведь так брови выгорели. Совсем нету. Может, на улицу пойдем? Пойдем, радостно соглашается Томка. Но уйти не удалось. В коридоре мы наталкиваемся на Леньку. Ты мне нужен вот так! Он перед ладонью кадык и затаскивает меня обратно в комнату. Разговор мужской. Тома. От нее у меня секретов нет. И вообще мы собрались гулять. Но за Томкой уже закрылась дверь. Чего тебе? Я тебе как другу. Иди ты... Что ты путаешься под ногами? Вечно он дает советы. У нее, между прочим, есть отличный парень, летчик. Я очень хотел его ударить. И я сделал бы это, но вы не знаете Леньки. Он стоял ко мне спиной и открывал моим перочинным ножом бутылку портвейна. Яблочки от твоей будущей тещи. И действительно вынимает из кармана два больших желтых яблока. Давай спокойно выпьем и спокойно поговорим. Яблоки оказались сладкими, портвейн крепким. Я сидел на подоконнике и рассеянно слушал. Ты можешь меня презирать, пожалуйста. Но верить-то мне ты обязан. Ведь это интеллигентная семья. Может, ты подумаешь, что она белоручка? Ошибаешься. Люда прекрасно готовит. Яков Михайлович... Портной высшего класса. У него обкомовские шьют. И потом связи. Ты же сам говорил, что тебя тошнит от метро. Испортил тогда вечер. Нагрубил. Я понимаю, нервы, переживания. Давай еще, держи. Я отхлебнул глоток и поставил стакан на окно. Короче, я иду туда... И передаю таинственным шепотом, что ты ее ждешь. Остальное зависит от этого. Ленька постучал по моей голове и, напевая тарантеллу Листа, вышел из комнаты. Стало невыносимо тошно от всего. От слов, от вина, от яблока. И летчик, конечно, есть. Это не выдумка Ленькина. И ноги чешутся, кусаются брюки, черт бы их. Действительно, канарейка. Сдираю обновки, переодеваюсь в свое привычное. И тут я увидел шоколад. Все три плитки лежали на диване там, где сидела она. «Ну и пусть», — произнес кто-то моим голосом. На окне стакан, почти полный. Выпиваю его два глотка. Раз, два, еще в бутылке. Остатки из горлышка. Раз, надоедаю яблоко, огрызок, форточку. Ну и пусть. Смялось внутри все. Раз, два, раз, два. Падают знамена. Только почему они все желтые? Ну и пусть желтые. Очнулся от духоты. В лицо кислым жаром дышит диванная подушка. Тишина. Но я сразу почувствовал, что в комнате кто-то есть, кроме меня. Поднимаю голову. Ты давно пришла? 4 часа. Неужели я столько спал? И как мамонт храпел. Людмила подходит и, слегка оттолкнув меня бедром, садится. Какие большие глаза! И патина есть. Ленька не врал. И в этом же цвете на груди пушистые елочки из шелка, на черной шерсти костюма. Это я сама, Нравится тебе?